Друг мой, главный принцип обучения сводится к тому, что важнее не прочитать каждое слово в книге, а получить достаточную осведомленность о материале. Скажи, до какой страницы ты дочитал именно эту книгу? «Сейчас скажу», — ответил граф и открыл страницу с оглавлением. «Сейчас. До 87-й». Осип внимательно посмотрел на Ростова. Потом он схватил увесистый том Таквиля и с силой швырнул его об стену. Том угодил в фотографию, на которой был изображен Ленин, выступающий во время митинга на Театральной площади. Стекло фотографии разбилось, а сама фотография с рамкой и осколками с грохотом упала на пол. Дверь открылась, и вбежал Голиаф с пистолетом в руке. «Черт побери!» — воскликнул граф и поднял вверх руки. Осипу, вероятно, хотелось приказать телохранителю пристрелить графа, но он сделал глубокий вдох и потом покачал головой. «Все в порядке, Владимир». Владимир кивнул и вышел за дверь. Бывший полковник сложил на груди руки и уставился на Ростова в ожидании объяснений. «Осип, прости меня», — проговорил смущенно граф. «Я хотел ее дочитать. Более того, я специально расчистил свой график, чтобы дочитать книгу вчера вечером. Но возникли разные обстоятельства». «Какие обстоятельства?» «Неожиданные». «Какие именно?» «В виде молодой особы». «Молодой особы?» «Это дочь старой подруги. Она свалилась на мою шею совершенно неожиданно и проживет у меня некоторое время». Сначала Осип, непонимающе, смотрел на Ростова, а потом громко рассмеялся. «Ну и ну, Александр Ильич, у тебя остановилась молодая особа? Но чего же ты мне раньше не сказал? Я понимаю, что ни на что другое у тебя нет времени. Хорошо, мы еще обсудим Таквиля, ты об этом не забывай. А сейчас не стану тебя больше задерживать. Ты еще успеешь с ней выпить и закусить икрой в шаляпине. А потом можете перейти в ресторан на первом этаже и потанцевать». «Я должен тебе сказать, что это очень молодая особа». «Насколько молодая?» «Ей 5 или 6 лет». «5 или 6? Я думаю, скорее всего, 6». «Так у тебя живет 6-летний ребенок?» «Да». «В твоей комнате?» «Да». «И как долго она будет у тебя жить?» «Несколько недель. Может, месяц, но не дольше 2». «Понятно», — сказал Осип и улыбнулся. «Если честно», — произнес Ростов, — «пока я и сам испытываю большие сложности и неудобства». Впрочем, ничего другого и нельзя было ожидать. «Как только она акклиматизируется, мы сделаем кое-какие изменения, и все снова придет в норму». «Я уверен, что именно так оно и будет», — сказал Осип. «Не смею тебя дольше задерживать». Граф пообещал, что к их следующей встрече он дочитает Таквиля и вышел за дверь. Осип поднял бутылку, но в ней уже не было вина, поэтому он взял бокал графа и перелил остатки его вина в свой. Он подумал, помнит ли он сам, когда его детям было 6 лет, помнит ли он о том, как они могли проснуться еще до рассвета, свежи ли в его памяти те времена, когда все мелкие предметы вечно валялись под ногами, те времена, когда он не успевал отвечать на письма, читать книги и часто даже не был в состоянии довести мысль до конца. Да. Он помнил это время, помнил его, словно все это было вчера. «Конечно», — сказал он вслух, — «мы сделаем кое-какие изменения, и все снова придет в норму». Граф твердо придерживался мнения, что взрослым мужчинам негоже бегать по коридорам. Он вышел из зала после ужина с Осипом около 11 вечера и понимал, что заставил Марину слишком долго сидеть с Софьей. Поэтому он решил сделать исключение из своего правила и бегом помчался по коридору. Он повернул за угол и столкнулся с бородатым человеком, который вышагивал на лестничной площадке. «Мишка! Вот ты где, Саша!» Первой мыслью графа при виде друга было, что он не сможет сейчас уделить ему время. Надо просто сказать Мишке, что сейчас у него нет ни секунды. Однако, взглянув на лицо друга, Ростов понял, что не отправит Мишку, не выслушав, что с ним случилось. У Мишки точно произошли какие-то неприятности. Граф прошел с ним к себе в кабинет и сел на стул. Мишка стоял и крутил в руках шляпу. «Ты же должен был приехать в Москву только завтра», — сказал граф. «Да, но по просьбе Шаламова я приехал на день раньше», — ответил Михаил. Их общий знакомый по университету Виктор Шаламов был теперь главным редактором Гослитиздата. Именно он предложил Мишке редактировать сборники писем Антона Чехова. Над этим проектом Михаил трудился с 1934 года. «Ну, прекрасно», — сказал граф. «Значит, ты практически все закончил?» «Практически закончил», — усмехнулся Мишка. «Ты совершенно прав, Саша. Осталось совсем чуть-чуть. Надо кое-что вычеркнуть, и все готово». Вот что произошло. Рано утром в тот день Мишка приехал на поезде из Ленинграда в Москву. Ему сообщили, что гранки для печати были уже готовы. Их отправили в типографию, и Шаламов пригласил Мишку в Центральный дом литераторов на торжественный обед. Когда Михаил около часу дня прибыл в издательство, и его попросили зайти в кабинет Шаламова. Шаламов поздравил Михаила с окончанием проекта, а потом показал ему на лежавшей на столе гранки книги. Оказалось, что их еще не отправили в печать. Шаламов сказал, что есть небольшой вопрос, который надо решить до отправки гранок в типографию. Очень незначительный вопрос. Дело касалось письма Антона Павловича Чехова от 6 июня 1904 года. Мишка прекрасно знал, о каком именно письме шла речь. Это было письмо писателя его сестре Марии, в котором он сообщал о своем скором выздоровлении. Видимо, во время набора гранок утеряли одно или два слова, такое уже бывало. «Можно много раз проверять гранки и все равно что-то пропустить». «Давай глянем», — сказал Михаил. «Вот», — Шаламов нашел нужное место, чтобы Мишка мог перечитать письмо. «Берлин, 6 июня 1904 года. Дорогая Маша, пишу тебе из Берлина. Я здесь уже целый день. После того, как ты уехала из Москвы, у нас сильно похолодало и даже шел снег. Из-за этой несносной погоды я простудился. Начали болеть руки и ноги, я потерял сон и сильно похудел. Мне кололи морфий, и я принимал еще массу разных лекарств. Лучше всего мне помогал героин. В общем, ко времени отъезда мне стало лучше, и силы вернулись. Я снова начал нормально питаться и в четверг уехал из страны. Поездка прошла очень комфортно. В Берлине я остановился в хорошем отеле. Я наслаждаюсь жизнью и ем с аппетитом, как никогда раньше. Здесь очень вкусный хлеб, которым я в буквальном смысле объедаюсь. Кофе тоже отличный, и вообще все на редкость вкусно. Мои соотечественники, не бывавшие за границей, не в состоянии представить, каким вкусным может быть хлеб. Чай здесь, правда, скверный, и русских закусок нет, но в целом все гораздо дешевле, чем у нас. Я набрал вес и даже доехал до Тиргартена, округ Берлина. Можешь сообщить матушке и всем, кого это интересует, что я пошел на поправку, если уже не поправился, и так далее, и тому подобное. Твой А. Чехов». Мишка перечитал письмо, вспоминая оригинальное письмо. После 4 лет работы он помнил содержание многих писем почти дословно, но он не смог определить, что было упущено или написано не так. «А чего не хватает?» — наконец сказал он. «Суть проблемы в другом», — ответил Шаламов тоном человека, указывающего другу на его ошибку, которую тот просмотрел. «Дело не в том, что чего-то не хватает. Дело в том, что кое-что нужно вырезать. Вот здесь». Шаламов показал на предложения, в которых Чехов хвалил берлинский хлеб и писал о русских, не выезжавших за границу. «Ты хочешь все это вырезать?» «Да, хочу». «То есть просто удалить?» «Можно и так сказать». «А из каких соображений?» «Из соображений краткости». «Чтобы сэкономить бумагу. И что прикажешь мне с этими предложениями сделать? Куда их деть? В банк положить? В комод или в мавзолей Ленина?» Пока Мишка рассказывал эту историю графу, его голос становился все громче от негодования. Потом он замолчал. «И Шаламов... Представляешь, Шаламов, которого мы знаем по университету, сказал, что ему совершенно наплевать, что я собираюсь сделать с этими предложениями. Я могу хоть в пушку их забить и выстрелить. Но пару предложений необходимо убрать. И знаешь, что я сделал, Саша? Ты можешь себе представить? Можно было бы подумать, что люди, склонные к тому, чтобы ходить из угла в угол, будут вести себя обдуманно и трезво. Они ходят, следовательно, думают и в состоянии оценить причины, а также последствия своих поступков. Однако по собственному жизненному опыту граф знал, что те, кто любит ходить из угла в угол по комнате, чаще всего действуют импульсивно. Разгуливая по комнате, они обдумывают общие логические аргументы, которые, увы, не помогают им понять предмет или прийти к какому-либо мнению по поводу той или иной проблемы. Такие люди в высшей степени склонны поступать опрометчиво, так, как им подсказывает настроение, словно они и секунды не потратили на то, чтобы заранее обдумать свои действия. «Нет, Мишка», — грустно ответил Ростов, предчувствуя плохой конец этой истории. «Я не представляю, что ты мог сделать». Мишка провел рукой по лбу. «Но что может сделать разумный человек, когда ему говорят такую чушь? Я взял и вычеркнул эти предложения. Потом встал и ушел, не попрощавшись». Услышав это, граф облегченно вздохнул. Он бы даже улыбнулся, если бы Мишка не выглядел таким подавленным. Ростов должен был признать, что в самой ситуации было что-то комичное. В этой почти гоголевской истории Шаламов мог вполне сыграть роль самодовольного тайного советника, упивающегося собственной властью. Что до крамольного отрывка письма, то он, следуя своей печальной судьбе, предпочел скрыться, спустился по водосточной трубе на улицу и исчез, чтобы вновь появиться лишь через добрый десяток лет с красоткой-француженкой под ручку, в пенсне и с орденом почетного легиона в петлице. Но граф выдержал серьезную мину. «Ты совершенно правильно поступил», — утешил он друга. «Всего-то убрал пару предложений. У Чехова их сотни тысяч. Ничего страшного». Граф заметил, что Мишка в конечном счете мог быть собой доволен. «Уже давно пора выпустить переписку Чехова, которая могла бы вдохновить новое поколение писателей, студентов и читателей. А Шаламов всегда был пройдохой, и поэтому не стоило обращать на него внимания. Главное, Мишка сделал свое дело, и это нужно было отметить. «Послушай, друг мой», — сказал граф, — «ты ехал в поезде, у тебя был длинный день, ты устал. Возвращайся-ка в отель, прими ванну, поешь и выпей вина, хорошенько выспись. А завтра вечером мы встретимся в Шаляпине, как договаривались. Выпьем за Чехова и посмеемся над Шаламовым». Граф постарался утешить друга, подбодрить его и побыстрее выпроводить. В 11:40 граф постучался в ателье Марины. «Ради бога, прости меня за то, что я так долго», — прошептал он, когда швея открыла дверь. «Где Софья? Нужно отнести ее наверх». «Можно не шептать, Александр. Она не спит». «Ты не уложила ее спать?» «Она сказала, что хочет дождаться тебя», — ответила Марина. Они вошли в комнату, в которой с выпрямленной спиной на стуле сидела Софья. Увидев графа, девочка вскочила, подбежала к нему и взяла его за руку. Марина приподняла одну бровь, как бы говоря, «Вот видишь?» Граф тоже приподнял бровь, как бы говоря, «Подумать только». «Спасибо за ужин, тетя Марина», — поблагодарила Софья и, посмотрев на графа, спросила, «Мы можем идти?» «Конечно, дорогая». Граф понимал, что Софья очень хочет спать. Не выпуская его руки, девочка довела его до лифта и сама нажала кнопку пятого этажа. Она уже не просилась на руки, а сама практически тащила его за собой. Софья никак не прокомментировала его конструкцию двухъярусной, сделанной с помощью банок с консервированными помидорами кровати, а быстро почистила зубы и переоделась в ночную рубашку. Однако после всего этого она не легла в кровать, а уселась на стуле. «Ты разве не собираешься ложиться спать?» — удивился граф. «Подожди», — ответила она. Потом она наклонилась, глядя куда-то за спину графа. Тот отошел и увидел, что большая стрелка приблизилась к цифре 12. Часовая и минутная стрелки соединились, механизм заработал, колесики закрутились, и послышались удары колокольчика, возвещавшие наступление полночи. Софья замерла, вся обратившись вслух. Когда часы пробили 12 раз, она слезла со стула и забралась на кровать. «Спокойной ночи, дядя Александр», — сказала она и заснула еще до того, как граф успел тщательно накрыть ее одеялом. Это был, пожалуй, один из самых длинных дней в его жизни. Ростов был совершенно обессилен. Он почистил зубы и быстро переоделся в пижаму. Потом он вернулся в спальню, выключил свет и лег в кровать. На их новой двухъярусной кровати, сделанной из консервных банок с помидорами, Софья располагалась над графом. Высота между их матрасами была минимальной и достаточной только для того, чтобы граф мог перевернуться сбоку на бок. Матрас графа был не самым мягким, но все равно спать на нем было гораздо удобнее, чем на полу. Слушая размеренное дыхание ребенка, граф в изнеможении закрыл глаза, но сон почему-то не приходил. Из головы никак не уходили дневные заботы. Так что же волновало графа? Его волновала судьба Михаила. Он был рад услышать, что все проблемы Мишки сводились всего лишь к паре вычеркнутых предложений из 300 страниц третьего тома сборника писем Чехова. Однако что-то подсказывало графу, что проблемы его друга еще далеко не закончились. Он также переживал за Нину, уехавшую в Севвостлаг, сокращение от Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь, структурная единица системы исправительно-трудовых лагерей ОГПУ, НКВД, МВД СССР, существовавшая на территории Дальстроя, Северо-Восток СССР, как его производственное подразделение и концлагерь для содержания заключенных. Граф плохо представлял, что такое этот Севвостлаг, но не питал никаких иллюзий по поводу этого места. Волновала Ростова и судьба Софьи. Тут проблемы были гораздо более серьезными и не ограничивались разрезанием мяса на тарелке и необходимостью менять девочке одежду. Появление ребенка в гостинице «Метрополь» не могло остаться незамеченным. Даже если Софья пробудет у графа несколько недель, в любой момент ее может заметить какой-нибудь бюрократ, который имеет достаточно власти и полномочий, чтобы запретить девочке жить в отеле. По поводу Софьи граф волновался еще и потому, что на следующее утро после того, как девочка съест его бисквиты и клубнику, она сядет на стул и будет смотреть на него темно-синими огромными глазами в ожидании предложения о том, чем они будут заниматься. Предчувствия графа по поводу Мишки оказались полностью обоснованными. Вечером 21 июня Михаил Миндих поступил так, как ему советовал граф. Он поехал в свой отель, принял ванну, поел и лег спать. На следующее утро он проснулся и по-новому оценил произошедшие накануне события. Михаил признал правоту графа, утверждавшего, что все дело сводилось лишь к нескольким десяткам слов. Шаламов не просил выбросить фразы из известных произведений Чехова, таких как «Вишневый сад» или «Чайка». В своем письме Чехов написал пару предложений, которые мог написать любой другой русский путешественник. Он написал их и совершенно о них забыл. Михаил оделся и позавтракал. После этого он направился в Центральный дом литераторов. По пути в ЦДЛ на Арбатской площади он увидел памятник Горькому, который поставили на том месте, где раньше стоял памятник Гоголю. Помимо Маяковского, Максим Горький был для Мишки главным современным писателем. «Вот этот человек», — подумал Михаил, стоя на тротуаре напротив памятника и мешая движению прохожих, писал так искренне и прямолинейно, что его воспоминания стали нашими воспоминаниями о нашем собственном детстве. Горький переехал жить в Италию, но в 1934 году Сталин заманил его в Россию и подарил писателю бывший особняк Рябушинского, чтобы тот мог стать во главе приверженцев соцреализма и сделать этот художественный стиль единственным литературным стилем, существующим в стране. «И чем же все это закончилось?» — мысленно спросил Михаил, памятник Горькому. «Ничего хорошего из этого не получилось. Булгаков за последние годы не написал ни строчки, умолкла и Ахматова. Мандельштам уже отсидел один срок, и его снова арестовали. А Маяковский? Ох, Маяковский! Мишка дернул себя за бороду. В 1922 году он говорил графу, что эти четыре русских литератора объединят свои усилия и создадут новую русскую поэзию. В конечном счете так оно и получилось. Они создали новую поэзию, только это была поэзия молчания. «Да», — сказал Мишка памятнику, — «молчание тоже может быть выражением личного мнения. Молчание может быть формой протеста. Молчание может иметь свои литературные стили, поэтические размеры, правила. Для такой поэзии не нужны карандаши. Такая поэзия пишется в душе, когда человек представляет пистолет к своей груди». Мишка повернулся спиной к памятнику Горького и передумал идти в Центральный дом литераторов. Он двинулся в сторону Гослитиздата. Войдя в здание, он открыл и потом закрыл массу дверей и, наконец, добрался до комнаты, в которой происходила встреча членов редколлегии под председательством Шаламова. На столе, расположенном в центре комнаты, стояли тарелки с нарезанным сыром и селедкой, при виде которых Мишка почему-то пришел в бешенство. Он посмотрел на членов редколлегии, молодых парней, девушек, занимавших позиции младших редакторов. Вид этих искренних и чистых молодых людей еще сильнее разозлил Мишку. «Я вижу, что вы уже ножи достали», — выкрикнул Мишка. «Отлично. Что сегодня будем резать? Что-нибудь из братьев Карамазовых?» «Михаил Федорович, что ты говоришь?» — произнес Шаламов. «А это еще что такое?» — закричал Михаил, увидев в руках одной из девушек бутерброд с селедкой. «Это хлеб из Берлина. Осторожнее с ним, товарищ. Откусишь кусок, и Шаламов тебя из пушки выстрелит». По выражению лица девушки, Мишка понял, что она считает, что он сошел с ума. Тем не менее, девушка положила бутерброд на стол. Шаламов встал. «Михаил», — сказал он, — «ты чем-то явно расстроен. Давай потом спокойно поговорим в моем кабинете, и ты расскажешь, в чем дело. А сейчас у нас важное совещание, которое займет пару часов. У нас сейчас много дел». «У вас много дел? Я в этом не сомневаюсь». Мишка стал хватать со стола бумаги и снова бросать их на стол. «Я знаю, какие у вас дела. Надо переставить памятник с одного места на другое, кое-что вычеркнуть из рукописи, и тебе надо к 5 часам успеть в баню с товарищем Сталиным, ведь кто-то же должен тереть ему спину». «У этого человека бред», — произнес молодой мужчина в очках. «Михаил, перестань», — умоляющим тоном произнес Шаламов. «Будущее русской поэзии — это хайку», — закричал напоследок Мишка, вышел и громко хлопнул дверью. Потом, выходя на улицу, он также громко захлопнул за собой все двери. И какие же последствия имело его поведение? Очень скоро те, кому это предписывалось по долгу службы, узнали, что Мишка в сердцах наговорил на собрании редакции. В августе Михаила вызвали на допрос в ленинградский НКВД, а в ноябре его судила тройка. В марте 1939 года Мишку отправили в Сибирь. Граф отнюдь не напрасно волновался за Нину. Она не вернулась в метрополь ни через месяц, ни через два, ни даже через год. В октябре граф пытался навести справки, где она могла находиться, но ничего конкретного не узнал. Можно было предположить, что Нина сама пыталась связаться с графом и отправить ему весточку, но из этого тоже ничего не вышло. В общем, Нина бесследно исчезла, словно растворившись на необъятных просторах матушки России. Вполне обоснованно переживал граф и по поводу пребывания Софьи в отеле. Через 2 недели после того, как девочка поселилась в метрополе, в органы госбезопасности пришло письмо с сообщением, что у бывшего, проживавшего на 6-м этаже, появилась 5-летняя девочка, о происхождении родителях которой ничего не известно. Это письмо прочитали те, кто обязан был это сделать по долгу службы, после чего послание отправили на 2 этажа выше, а потом еще выше. В конце концов, письмо оказалось на столе чиновника, который одним росчерком пера мог бы отправить Софью в приют. Однако этот чиновник прочитал дело графа и выяснил, что Ростов общался с одной известной актрисой, которая уже много лет была любовницей круглолицого человека, не так давно ставшего членом Политбюро. Находясь в четырех стенах небольшого серого кабинета, в самой бюрократизированной ячейке госаппарата, тяжело себе представить внешний мир. Но совсем не тяжело представить, что может случиться с тем, кто рискнет отправить в приют внебрачную дочь члена Политбюро. Такая инициатива была бы поощрена последней сигаретой и повязкой на глаза. Учитывая это, справки наводились очень осторожно. Выяснили, что актриса находилась в любовной связи с членом Политбюро уже более 6 лет. Кроме того, один из сотрудников «Метрополя» подтвердил, что в день появления девочки в отеле актриса проживала в одном из его номеров. После этого все материалы, касавшиеся девочки, заперли в большой шкаф, держа в уме, что материалы когда-то могут и пригодиться. А донос, в котором сообщалось о появлении девочки, просто сожгли. Как видите, граф совершенно обоснованно волновался по поводу Михаила, Нины и Софьи. Однако что именно произошло на следующее утро, когда они с Софьей проснулись? Они проснулись, заправили кровати и позавтракали. После этого Софья начала забрасывать графа вопросами о его родственниках и жизни в имении «Тихий час», словно всю ночь их придумывала. И очень скоро граф, который так гордился своей способностью в сжатой форме рассказать любую историю, превратился в многословного рассказчика, мастера сноски и примечания, способного предугадать любой вопрос Софьи еще до того, как она успеет его задать. Многие полагают, что когда человеку трудно заснуть, он может представлять себе пасущихся на лугу овец и считать их. И если бы граф воспользовался этим способом, то он предпочел бы считать куски запеченной с розмарином баранины на тарелке, но у него был совершенно другой метод. В ту ночь он слушал размеренное дыхание Софьи, вспоминал прошедшее утро и потом представил себе, сколько ступенек он прошел за прошедший день. Он побывал в ресторане на первом этаже, в Боярском, в номере Анны, в ателье у Марины и в подвале. Граф точно высчитал количество ступенек, которые прошел за день вверх и вниз по лестнице, и пришел к выводу, что в общей сложности он за день 59 раз поднялся из подвала до 6-го этажа и обратно. И, установив это точное число, граф спокойно заснул.